Глава 25. Evanescence. Bring me to life. Вскоре после того выборного собрания я представил жюри свой план по обучению городским поискам. Курс состоял из 4 лекций. Вводная лекция – работа с экстренными службами и опрос. Работа в социальных сетях – это лекция вся по опыту куклы. Поиск людей с психиатрическими диагнозами и прочие случаи. И специальные возможности отряда. Я придумал крутую вводную лекцию. В самом ее начале я говорил правду. Вы должны понять, что большинство из вас совершенно не может заниматься городскими поисками. Большинство из вас вообще сюда пришли не за поисками, а бегут от своей жизни. То есть ни на что не годятся. Если же вы все-таки хотите кого-то найти, вы не должны принимать на веру ни единого слова, которое не подтверждается фактом. Вы должны быть людьми, которые будут ковыряться в грязном белье и связях пропавших, чтобы их понять. Вы должны выжать из несчастных родственников всю возможную информацию. Вы должны стать корреспондентами уродливых ток-шоу и скандальных программ НТВ. Вам должно быть плевать на этику, вас должен интересовать только поиск. Я балдел, когда нес все это впервые. Я рассказывал им, какие подлые штуки я применяю, чтобы, например, на третий день поиска собрать побольше волонтеров. «Врите! Скажите, что есть новая информация, свидетельства, шансы растут, последний рывок, и врать надо по-разному, тогда они приедут. Врать – это неплохо, все волонтеры хотят развития истории, дайте им развитие. Главное, чтобы они приехали и работали». Врать, конечно, полагалось по телефону, по которому все равно перед выездом позвонит полотряда и спросит, что там есть, что новое. В открытую, на форуме, врать не надо, за это подтянут под ответ. На мои городские поиски стал ездить чуть больше людей. Не из-за того, что я начал придумывать более качественную мотивацию. Врал я так же средненько, как и раньше. Но вот моя должность, руководителя направления, играла свою роль. Поисковики, они как дети, им хочется найти, испытать радость, стать свидетелями еще одной истории, и они любят ездить к хорошим координаторам. Поэтому поиски Жоры всегда собирали больше народу, чем любые другие поиски. А я, как старший по направлению, тоже был удостоен доверия. Отныне можно было важничать, делать умный еблет и тому подобное. Очередной поиск, даже уже не помню, кого искал. Какую-то бабку, кажется. Штаб в кафе на земляном валу. Поставили вместе 6-7 столов, сидит толпа народу, ждем новую партию ориентировок. Свободных мест нет. Я выхожу покурить, а когда возвращаюсь, вижу на своем месте какую-то бабу лет 35. Это мое место. Перестань, дай девушке посидеть. А я где буду, по-твоему? Подождешь. Но это мое место, я специально сел в середине стола, сядь за другой столик, вон в угол. А я хочу здесь, сам туда иди. Но это пиздец какой-то, и что все тогда туда за мной пойдут? Почему? Потому что я координатор этого поиска. Тогда стул возьми и садись рядом, координатор. Новенькая, оса. Высокий уровень срача с порога, бойцовские навыки, 0 субординации. Сразу после этого поиска она повезла меня домой на своем Kia Sportage. По дороге мы разговорились, и у нас нашлось кое-что общее. Мы оба работали в ящике долгие годы. В ее случае эти годы принесли ей морщины и маленькую дочь. Она работала режиссером монтажа в каком-то НТВшном говне, взяла кредит на квартиру, но не унывала. У нас были общие знакомые. Все детство, юность и условную молодость оса провела в ХМАО, регионе нефтяники, и там училась азам телевизионного мастерства. Поскольку ничего, кроме азов, в ящике даже Эрнсту не надо, оса быстро стала нужной какому-то числу программ, и шеф, бизнес которого рос, перевез ее в Москву. Я же работал какое-то время с сургутскими, ханты-мансийскими товарищами, и они-то и оказались общими знакомыми. Я чувствовал, что она не хочет заканчивать диалог, хотя мы уже полчаса стояли на парковке у моего дома. Я выкурил одну ее сигарету и, не докурив, бросил. «Не могу, мне надо мои». «Давай поедем, купим». «Нет, у меня дома есть». Она мне не понравилась. Докучливая, наглая, несубординированная, но она так смотрела своими карими глазами, как будто была готова меня трахнуть. А все, что хочет трахнуть мужчину, его пугает. А то, что его пугает, он хочет увидеть еще раз. Серьезно. Почему герои всяких тупейших ужастиков всегда прутся в темный лес по кровавому следу или готовы заглянуть в сарай, где слышны крики и звук бензопилы? Как раз потому, что страх – это любопытно, возбуждающе. Страх – это новое.